Глава 3. Конечно, лейтенант Васильев был не один. У него имелись подчиненные. Их было немного, всего 3 человека. Лейтенант Никита Кожемякин и 2 младших лейтенанта – Егор Толстиков и Семен Грицай. Невелика, словом, команда, ну да что поделать. Зато сплоченная. Да и кроме того, у смершевцев такова специфика – воевать небольшими группами. Распутывать ту или иную загадку – это тебе не в атаку идти на вражеские укрепления. Здесь свои особенности и свои задачи. И выполнять такие задачи лучше всего небольшой группой. Хотя, конечно, и атака – это война. И разгадывание всяких загадок – тоже война. Просто война бывает разной. Первонаперво Васильев встретился со своими подчиненными и в подробностях доложил им суть полученного задания. «Это все равно, что охотиться на волков в лесу», — сказал Никита Кожемякин, выслушав командира. «Помню, до войны батя брал меня несколько раз на такую охоту. Житья нам не давали волки. То чью-нибудь корову зарежут, то десяток овечек, то собаку растерзают. Но мы и устраивали на них облавы, на тех волков. Ответственное дело. Так и здесь». Никита Кожемякин был из потомственных таежников-лесовиков, и психология у него, соответственно, была лесная и таежная. А потому каждая смершевская операция так или иначе представлялась ему как некое сражение с лесным зверьем. То охота на лис, то рукопашная схватка с медведем. А вот сейчас облава на волков. «Да уж», — хмыкнул Семен Грицай, — «волки, елки. Как хоть они именуются по-настоящему, эти звери?» «В лагере их называли травниками», — ответил Васильев. «А по-немецки хивис. В общем, и так, и этак». «Ну и как же мы будем их выкуривать, этих травников?» — спросил Грицай. «С чего начнем? Есть у кого-то какие-нибудь дельные предложения?» «А у тебя?» — спросил Васильев. «У меня-то?» — Грицай потер лоб. «Думаю, для начала нам нужно посетить лагерь, осмотреть его как следует, пощупать и принюхаться». «И что мы там нащупаем и унюхаем?» – возразил Егор Толстиков. «Там должно быть сплошные развалины. Немцы всегда оставляют после себя развалины. Или ты этого не знаешь?» «Знаю», – вздохнул Грицай. «Да только и в развалинах можно отыскать что-нибудь подходящее, если умеючи в них покопаться. Думаю, что-нибудь ценное немцы нам в тех развалинах все же оставили. Быть того не может, чтобы они чего-нибудь не позабыли. Они ведь убегали. А значит, торопились. А в спешке обязательно что-нибудь да позабудешь. Или ненароком уронишь. Разве не так?» «Никита нам однажды рассказывал, как он забыл надеть теплые штаны, когда гонялся за медведем», — улыбнулся Васильев. «Так и выскочил из дома без штанов. А мороз был целых 30 градусов. Никита, ведь было такое дело?» «А то», — смущенно улыбнулся Никита. «Сплоховал я тогда малость. Поторопился. Да ведь и то сказать, медведь. Забрался на амшаник. И ну, крушить его своими лапищами. До меда хотел добраться. Ну, я и выскочил, в чем лежал на печи». Несмотря на то, что эту историю бойцы слышали уже не в первый раз, все равно они дружно рассмеялись. История и впрямь была забавная. «С тем медведем ты был в равных условиях», — сквозь смех произнес Грицай. «Ты без штанов, и он тоже без штанов». Посмеялись и затихли. «В общем», — сказал Грицай, — «будем и мы искать в лагере штаны, который в испуге обронил какой-нибудь хивис. Черти бы его побрали. А вось и найдем. Немецкие штаны как ни крути, а вещественное доказательство. От них и станем плясать». «Да, без осмотра лагеря не обойтись», — согласился Васильев. «Прямо сейчас и пойдем. Берем автоматы, гранаты, ножи. Словом, все как всегда. Мало ли, что нас может ждать в том лагере». Лагерь располагался на окраине города, а город был небольшой, так что идти было недолго. Пришли и остановились перед лагерными воротами. Ворота были распахнуты настежь, они гуляли туда-сюда под порывами ветра и скрипели, так как обычно и скрипят ворота в любом покинутом помещении. Будь то концлагерь или, скажем, жилой дом. Тоскливый это был скрип, тревожный, выматывающий душу. «Заходим!» – скомандовал Васильев. «Всем быть начеку!» Лагерь казался вымершим, да он, по сути, таковым и был. Там и сям валялись всяческие обломки и обрывки, мотки колючей проволоки, какое-то полуистлевшее тряпье. По всему было видно, что немцы и хивис покидали лагерь в спешке. Хотя, конечно, все могло быть и иначе. Очень могло статься, что весь этот беспорядок был показным и продуманным, и на самом деле под обломками и обрывками таились всевозможные коварные сюрпризы. Например, мины. Да, и такое вполне могло быть, потому что такое бывало уже не раз. С таким немецким коварством смершевцы уже сталкивались, и последствия этих столкновений оказывались трагичными. Именно так, запнувшись о замаскированную мину, погиб один из подчиненных Васильева, Петр Каурин. Правда, это было не в Польше, а в Белоруссии. Но по большому счету какая разница? Главное, что погиб. «Всем смотреть под ноги!» — сказал Васильев. «Одним глазом под ноги, а другим окрест. А то как же иначе?» — сам для себя произнес Семен Грицай. Внимательно ступая и перебегая с места на место, бойцы метр за метром осмотрели всю лагерную территорию. Похоже было, что в лагере не осталось никого. Ветер, гуляя по лагерной площади, перемещал с места на место обрывки бумаги и вздымал пыль. И еще на крышах бараков и на нескольких росших неподалеку деревьях во множестве расселось воронье. Птицы сидели спокойно и нехотя взлетали лишь тогда, когда кто-то из смершевцев приближался к ним. Спокойно сидящие птицы – это верный признак того, что поблизости и впрямь никого, кроме самих птиц, нет. Иначе птицы не сидели бы, а то и дело взлетали бы, галдели и тревожились. Впрочем, могло быть и такое, что в лагере кто-то оставался. Но тот, кто там оставался, спрятался так умело, что его не могли учуять даже птицы. Все могло быть. «И что дальше?» — спросил нетерпеливый Грицай, когда лагерная территория была осмотрена. «Куда пойдем теперь?» Васильев осмотрелся. Строений вокруг было немало. И большей частью это были приземистые, мрачного вида бараки. Может, это были жилые помещения, может, учебные классы или какие-нибудь склады. Кто его знает? Среди них высилось еще одно здание, которое отличалось от всех прочих. Оно было выкрашено коричневой краской и, кроме того, было двухэтажным. По всем приметам, это не был ни жилой барак, ни учебный класс. Скорее всего, в нем располагались всевозможные кабинеты начальников. Это наверняка был центр управления всего лагеря. Значит, там-то в первую очередь им можно было найти что-нибудь стоящее. Что-нибудь такое, что могло бы навести на след. «Туда», — указал Васильев на двухэтажное здание. «Но осторожным шагом. Постоянно помним о минах и прочих неприятных сюрпризах». Мин, впрочем, нигде обнаружено не было. Ни у входа в здание, ни в вестибюле, ни на лестнице, ведущей на второй этаж. Никаких подозрительных шорохов внутри здания также не слышалось. Очень было похоже на то, что в здании никого не было. Зато там был беспорядок, который обычно всегда бывает, когда помещения покидают в спешке. Даже мебель и та большей частью была изломана, будто по ней преднамеренно лупили кувалдой. «Вот ведь уроды!» — скривился хозяйственный Толстиков. «Кресло-то для чего крушить? Диваны, столы! Хорошая ведь была мебель, могла еще послужить! Мебель-то им чем помешала?» «Это чтобы не оставить ее тебе», — сказал Семен Грицай. «Так, понимаешь, и сказали. Перебьется Никитка Толстиков без мягких кресел. Посидит на табурете». «Я, конечно, посижу и на табурете», — смиренно согласился Толстиков. «А все равно жалко. Такая красота зазря пропала». Помимо раскуроченной мебели, по всем двум этажам там и сям валялись и стояли всевозможные металлические ящики разных размеров и фасонов. «Я так понимаю, сейфы», — предположил Грицай. «А для чего существуют сейфы?» «Чтобы хранить в них все самое сокровенное, скажем, деньги или золото. Или интересные документы». «Не подходить и не трогать руками», — резко произнес Васильев. Команда была резонной. Уж что-что, а сейфы и прочие хранилища обычно всегда оказывались заминированными. Скорее всего, так было и на этот раз. «Вначале осмотрим все закоулки в этом помещении», — сказал Васильев. «А что делать с сейфами, об этом подумаем потом». Бойцы приступили к осмотру. Осмотр верхнего этажа ничего не дал, равно как и первого этажа. Всюду была тишина и хаос. «Сдается, тут имеется еще подвал», — сказал Семен Грицай. «Осмотреть бы подвальчик, командир. Хороший хозяин в подвале хранит много чего интересного. А немцы — народ хозяйственный. Вдруг в спешке чего-то да позабыли». Осмотреть подвал нужно было непременно. Они уже было собрались приступить к осмотру, но тут случилось неожиданное. Вдруг сзади, со стороны входа в помещение, послышались шаги. Шли двое, причем явно чужие. Свои предупредили бы. СМЕРШевцы мгновенно изготовились к бою. Стрелять наобум они не стали, но готовы были выстрелить в любой момент. «Землячки!» — послышался мужской голос. «Не стреляйте, землячки! Мы без оружия!» Слова были произнесены на чистом русском языке, без всякого акцента. Говорил явно русский. Да, но откуда он тут взялся? Кто он такой? «Пока не стреляем», — крикнул Васильев из-за укрытия. «Но имейте в виду, вы на мушке». «Да, да, мы понимаем», — ответил тот же самый голос. «Сколько вас?» — спросил Васильев. «Двое». «Где второй?» «Рядом со мной, мы вместе». «Оба выходите на открытое пространство с поднятыми руками», — приказал Васильев. «И без фокусов». «Хорошо. Не стреляйте, землячки, мы к вам, мы вас ждали». Почти сразу же после этих слов в дверном проеме возникли двое мужчин с поднятыми руками. «Один, ложись на землю с вытянутыми вперед руками», — дал команду Васильев. «Другой 5 шагов вперед. Рук не опускать». Один из мужчин сразу же распластался на земле лицом вниз, а другой сделал 5 робких шагов вперед. Как только он сделал 5-й шаг, цепкая рука Никиты Кожемякина схватила его за ворот и буквально втащила в укрытие. Неизвестный мужчина не успел даже охнуть. В тот же миг Кожемякин и Толстиков 4 руки обыскали незнакомца, обшарив его с ног до головы. «Чист!» — сказал Кожемякин. «Ты!» — крикнул Василий второму мужчине. «Вставай! Но без резких движений! Рук не опускать! 5 шагов вперед!» Со вторым незнакомцем были проделаны точно такие же манипуляции, как и с первым. И у него тоже не оказалось при себе никакого оружия. «Вы кто?» — спросил Васильев у обоих незнакомцев сразу. «Травники», — ответил один из незнакомцев. «По-немецки «хивис». «Кто?» — не понял Васильев. Со словом «травники», впрочем, было более-менее понятно. Так назывался город, в котором располагался лагерь. «Но кто такие «хивис»?» «В этом лагере находился учебный центр», — сказал один из незнакомцев. «Знаем», — перебил его Васильев. «И что?» «А в центре курсанты», — пояснил незнакомец. «Их называли травники или хивис». «Теперь понятно», — сказал Васильев. «Так вы из них, из этих самых хивис?» «Из них», — подтвердил незнакомец. «Русские, что ли?» — поинтересовался Грицай. «Русские. Вон оно как», — хмыкнул Грицай. «И каким же таким путем вы сюда попали?» «Обыкновенным», — ответил на этот раз второй незнакомец. «Воевали, попали в плен. Оказались в лагере. В Майданике. Слышали о таком?» «Допустим, слышали», — Грицай скривился в усмешке. «И что с того?» «А то, что в том лагере, в Майданике, выжить было невозможно», — сказал незнакомец. «Он так и назывался. Лагерь смерти». «Ну-ну», — неопределенно произнес Грицай. «А вы, значит, хотели выжить? А ты не скалься», — с неожиданной злостью произнес незнакомец. «Ты бы вначале побывал в том Майданике, а уже затем скалился бы». «Вот чего не было в моей биографии, так это концлагеря», — сказал Грицай. «Не довелось мне там побывать. Это потому, что я не сдавался в плен. Не поднимал ручки кверху». «Так и мы не сдавались», — мрачно произнес один из незнакомцев. «У нас кончились патроны. Мы отбивались штыками и камнями. Но камнями разве много навоюешь? Тебе, зубоскал, когда-нибудь приходилось с Каменюка идти на немецкий танк?» «Вижу, не приходилось. А тогда не скалься. Потому что не поймешь ты нас. Чтобы понять, надо побывать в нашей шкуре. Вначале с голыми руками против танков, а затем в Майданике». «Семен, уймись», — сказал Васильев. «Не время ругаться. А в этом лагере как вы оказались? Вопрос адресовался двум травникам. «Вот так и оказались», — ответил один из них. «Можно сказать, что добровольно». «Ну а я о чем толкую?» — вставил свое слово Грицай. «Все здесь ясно-понятно». «Не пари горячку, Семен», — одернул Грицай Васильев. «Понятно, непонятно. Если бы все с налету было понятно, как бы нам легко жилось и воевалось. Ну так как вы очутились в этом лагере? Что значит добровольно?» «Так ведь у нас и выбора никакого не было», — сказал один из Хивис. «Или подохнуть в Майданике, или попытаться вырваться на свободу». «Из Майданика не вырвешься, а отсюда можно было попытаться. Мы думали так, согласимся на предательство, то есть сделаем вид, что мы согласились. Нас здесь чему-то выучат, дадут нам в руки оружие и отправят воевать против партизан. Ну или еще лучше, если забросят в советский тыл. И только нас и видели. Тотчас же сдадимся советским властям или организуем самостоятельный партизанский отряд и станем воевать дальше». «Воевать-то можно везде», — добавил второй Хивис. «Хоть вместе с Красной Армией, хоть здесь. Враг везде один и тот же. В общем, сбежим отсюда, а уж дальше будет видно». «И что же вы не сбежали?» Все никак не мог успокоиться Грицай. «Не сбежали, потому что не успели», — пояснил один из травников. «Мы ведь здесь не так и давно. Не успели окончить курсы, потому что пришла Красная Армия. Ну все и разбежались кто куда. А мы вдвоем остались. Вернее сказать, все было не совсем так. Всех курсантов ночью погрузили в вагоны и отправили... Я не знаю, куда именно их отправили. Должно быть, куда-то подальше на запад. Ну и понятное дело, все немцы-преподаватели и солдаты-охранники тоже укатили в том же самом направлении». «А вы что же?» — спросил Васильев. «А мы, как видите, остались. Договорились заранее, что не поедем со всеми на запад. Ни в коем случае. Схоронимся в каком-нибудь подвале и дождемся прихода Красной Армии. В суматохе, может, и не заметят. А не заметят, так и не станут искать. Вот схоронились», — сказал один из травников. «Мы знали, что рано или поздно вы сюда придете», — добавил второй травник. «Лагерь-то особенный, значит, появитесь». «Ну и когда вы появитесь, мы выйдем вам навстречу». «Ну-ну», — хмыкнул Семен Грицай. «Пошептаться бы надо, командир. Есть у меня кое-какие соображения». Оставив Егора Толстикова присматривать за двумя незнакомцами, остальные трое смершевцев отошли в сторону. «Не верю я этим типам», — нервно произнес Семен Грицай. «Сомнительные они, подсадные, враги». «Не горячись», — поморщился Никита Кожемякин. «Так уж и враги. Может, просто они попали в трудное положение. С камнями против танков и впрямь много не навоюешь. Неизвестно еще, как бы мы с тобой повели себя на их месте. Ну я-то в плен не сдался бы», — резко ответил Грицай. «Лучше бы погиб под гусеницами танка». «И много с того было бы толку», — вздохнул Никита Кожемякин. «Какое ж тут геройство, погибнуть глупым образом». «Конечно, а вот добровольно сдаться в плен — это уж геройство так геройство», — ядовито парировал Грицай. «Прямо хоть орденами их награждай за такое дело». «Зачем же орденами?» — рассудительно произнес Кожемякин. «Не надо награждать их орденами, а вот выслушать их до конца следует». «А то мы не выслушали», — Грицай упрямо мотнул головой. «Так ведь не выслушали», — сказал Кожемякин. «В том-то и дело. А может, они расскажут нам что-то интересное о лагере. О тех, кто не ушел со всеми на запад, а затаился где-то поблизости. Или ты позабыл, о чем толковал подполковник из разведки? И для чего мы приперлись в этот лагерь?» «Ну да, они расскажут», — сказал презрительно Грицай. «Наврут, небось, три короба. Для того они и подосланы, чтобы ввести нас в заблуждение». «И что же ты предлагаешь?» — вступил в разговор Васильев. В ответ Грицай раздраженно пожал плечами и не сказал ничего. «Вот видишь, ты не знаешь», — сказал Васильев. «Я вот что думаю. Никита прав. Нам надо во всех подробностях расспросить их о лагере. Может, и вправду скажут что-то стоящее, а там поглядим». Оба травника были на месте, да и куда они могли подеваться, если уж явились добровольно. Они сидели на куче камней и не спускали с Васильева настороженных глаз. Они понимали, что Васильев здесь главный, и именно от него во многом зависит их дальнейшая судьба. «Как вас зовут?» — спросил Васильев. «В лагере у нас у всех были клички», — невесело усмехнулся один из травников. «У меня, к примеру, Сыч, а у него Башмак. По именам мы друг друга никогда не называли, это было строжайше запрещено». «Черт бы с ними, с вашими лагерными кличками», — отмахнулся Васильев. Я спрашиваю о другом, о ваших подлинных именах. Где вы воевали, в каких войсках, ваше звание?» «Я лейтенант Сычев», — сказал один из травников. «Правильнее, наверное, будет сказать бывший лейтенант. Танкист. Командир танкового взвода. Мой танк подбили. Экипаж погиб, а я вот уцелел. Так я ведь даже выбраться не мог из танка. Зажало меня всякими железками. Немцы меня и вынимали. Думал, пристрелят, а они вытащили. А дальше и рассказывать не о чем. А я бывший рядовой Сапожников», — сказал второй травник. «Артиллерист. Шмалял по немецким танкам, пока были снаряды. А не стало снарядов, мы с камнями. А потом и камни кончились. С ножами идти против танков, что ли? Сели мы на землю. Кто остался в живых? Сидим, ждем. А тут немцы. Веселые, сытые. Ауфштейн, говорят нам. Ком. Кто-то из наших бросился на них в рукопашную. А много ли навоюешь, когда у тебя лишь нож или штык, а у них автоматы с винтовками? Ну и разом полегли те, кто бросился». «А ты, значит, не бросился?» — хмыкнул Грицай. «А я, получается, не бросился». «Ладно», — сказал Васильев. «Так оно было или не так? Нам сейчас разбираться не досуг. Другие у нас дела. Мы хотим расспросить вас о лагере. Во всех подробностях, какие вы только знаете. Ведь вы же что-нибудь да знаете?» Оба травника переглянулись, и этот обмен взглядами не укрылся от Васильева, да и от других смершевцев тоже. Тут ведь как? Если люди между собой переглядываются, значит, им есть что сказать. «Кое-что знаем», — сказал тот, кто назвал себя Сычом. «С этим-то мы к вам и пришли. Иначе какая нам вера? А так, может, и поверите». «Спрашивайте», — отозвался второй травник. «Скажем все, что знаем». То, что рассказали оба бывших курсанта фашистской спецшколы, и впрямь оказалось интересным и ценным. Дело заключалось в следующем. Да, действительно, поняв, что Красная Армия появится в Травниках неминуемо, и притом очень скоро, лагерь отбыл подальше, на запад. Но отбыли не все, кое-кто остался. Не в самом лагере, разумеется, а в городе, и, вероятно, в окрестных лесах. Кто именно остался? Специально подготовленная диверсионно-террористическая группа. Какова цель группы? Она вытекает из самого названия. В задачу группы входит совершение всевозможных диверсий и террористических актов. То есть группа всячески должна мешать налаживать мирную жизнь в Травниках и окрестностях. Численность диверсионной группы – примерно 50 человек. Это костяк. А вот в случае надобности группа может увеличиться вдвое, а то может даже втрое или вчетверо. Далеко не все в Травниках и окрестностях искренне рады приходу Красной Армии. Вот из них, из тех, кто не рад, и будет пополняться группа. В костяк группы в основном входят курсанты диверсионной школы. Сычу и Башмаку об этом известно, потому что они и сами входили в этот самый костяк. Запись в группу была вроде как добровольной, но на самом деле последнее слово было за немцами. Именно они решали, кого зачислить в группу, а кого нет. По каким таким параметрам они решали, о том никому не ведомо, только самим немцам. Но и Сыч, и Башмак прошли отбор и оказались в составе группы. Конечно же, никаких диверсий они совершать не собирались, а хотели попасть в группу, чтобы оказаться на свободе. Вначале они намеревались затаиться в городе или в окрестном лесу и ждать прихода Красной Армии, но затем передумали и решили остаться в лагере. Затаиться в каком-нибудь подвале, о чем, собственно, уже было говорено. Итак, все решали немцы, а именно начальник лагеря Карл Унке. Почему именно он? Думается, по двум причинам. Во-первых, потому что он, как-никак, был начальником диверсионной школы. А во-вторых, Карл Унке не ушел вместе со всеми дальше на запад. Он остался здесь, в городе. Именно он и возглавляет диверсионно-террористическую группу. И теперь он не Карл Унке, а Фукс. Почему именно он возглавил диверсионно-террористическую группу, ни Сыч, ни Башмак не знали. Но им известно, что именно Карл Унке, то есть Фукс, и есть главный в группе. Об этом курсантам, вошедшим в группу, сказал он сам. «Так, мол, и так, будете подчиняться мне и забудьте мое подлинное имя. Для тех, кто его знал, теперь я Фукс». При нем имеются несколько немцев, его помощников, а все прочие в группе из числа курсантов. Есть среди них и русские, и украинцы, и поляки, и хорваты, кого только нет. Все ли они люто ненавидят советскую власть, или есть среди них и такие, как, скажем, Сыч и Башмак? Да кто же знает? Кто тебе об этом расскажет открыто? А в человеческую душу не залезешь. Когда группа начнет действовать и каковы будут ее первые действия, об этом тоже Сыч и Башмак ничего не знали. Известно лишь, что команду действовать должен подать Карл Унке, то бишь Фукс. И такая команда будет подана тогда, когда основные силы Красной Армии уйдут дальше на запад. А уж что диверсанты будут взрывать или кого убивать, про то, наверное, ведомо одному лишь Фуксу. Где сейчас находится Фукс, Сыч и Башмак не знали. Известно лишь то, что он в каком-то секретном и надежном месте. Причем при нем лишь несколько человек из числа его помощников немцев. Все же прочие члены группы рассредоточены кто в самом городе, а кто в окрестном лесу. И они ждут команды. Фукс даст такую команду через связных. При нем имеются связные. Вот они, когда будет нужно, и оповестят всех остальных боевиков, что им делать. Кто эти связные и сколько их, того Сыч и Башмак не знали. Им ведомо лишь одно. Оба они должны были затаиться в городе по одному из адресов, который указал Фукс, и ждать, когда к ним придет связной. Пароль такой: «Завтра ожидается гроза. Запаситесь непромокаемыми плащами». Ответ должен быть таков: «Плащи нам не нужны, мы сами непромокаемые». Ну а затем связной должен выдать инструкции, кого убить или что поджечь. Или когда и в каком месте собраться. Или еще что-то в этом роде. Сыч и Башмак должны были поселиться по адресу Травники, улица Летней, 27. То есть улица Летняя, надо понимать так. Скорее всего, по этому адресу никто не живет, во всяком случае из диверсантов. Наверняка в распоряжении Фукса имеются и другие конспиративные адреса. Должно быть, немцы, оставляя в Травниках диверсионную группу, основательно позаботились обо всех моментах и нюансах. «Вот и все, что мы можем сказать», – произнес Башмак, с тревогой глядя на Васильева. «А больше мы ничего и не знаем. Мы люди маленькие». «Что с нами теперь будет?» – спросил Сыч. «Куда нас?» «Куда?» – переспросил Васильев. «Вообще-то вы наша публика. Именно такими-то мы и занимаемся в числе прочего. Проверяем, перепроверяем. Делаем какие-то выводы». «А вы кто?» – спросил Сыч. «Мы-то?» – усмехнулся Грицай. «Мы СМЕРШ. Расшифровывается как смерть шпионам. Может, слыхал такое словечко? СМЕРШ?» «Приходилось», — ответил Сыч, «когда еще воевал до плена. Но мы никакие не шпионы и не диверсанты. Мы не сделали ничего плохого. Никакого преступления против советской власти не совершили». «Все так говорят», — поморщился Грицай. «Но не всегда именно так получается на самом деле. Мы можем вам помочь», — сказал Башмак. «И чем же?» — спросил Васильев. «Ну, не знаю. Что прикажете, то и сделаем. Для того мы и стремились на свободу, чтобы с фашистами воевать». «Ладно», — сказал Васильев. «Подумаем. Может, вы и вправду пригодитесь. А пока посидите под стражей». «Что ж, посидим», — невесело усмехнулся Сыч. «Своя тюрьма, она теплее чужой». «Ну, это смотря для кого», — сказал Грицай. «Уймись, Семен», — вполголоса обратился к Грицаю Васильев. «Ты сегодня будто с цепи сорвался». «А может, и сорвался», — сказал Грицай. «Я ведь тоже не железный. Разнообразия хочется». «Какого еще разнообразия?» — удивился Васильев. «Ну, к примеру, закатиться бы сейчас в какую-нибудь приморскую пивнушку», — мечтательно сказал Грицай. «Да не в одиночестве, а в компании с прекрасной дамой в легком летнем платье. И чтобы сквозь это платье угадывались все, какие есть дамские прелести. Вот это и есть разнообразие. Что ты на это скажешь, командир?» «Пойдем-ка обратно в город», — произнес Васильев. «Упакуем наших информаторов», — он указал на Травников. «Да призовем на помощь саперов. Все-таки надо проверить сейфы. А вдруг в них что-то завалялось?» В город возвращались молча. Каждый из смершевцев думал о своем. Впрочем, думы у всех были об одном и том же. Как бы половчее приступить к делу? То есть, как бы удачнее захватить замаскированную группу диверсантов. «И все-таки ты оказался неправ», — после долгого молчания заметил Васильев, обращаясь к Грицаю. «Это в чем же?» — глянул на командира Грицай. «Да я насчет этих двух бедолаг», — заявил Васильев, «которых мы в данный момент конвоируем. Думается мне, никакие они не засланные. Выложили все как на духу, ничего не утаили. Как было, так и рассказали». «Ну-ну», — скептически произнес Грицай. «Легковерным ты стал, командир. Раньше в тебе такого не замечалось. Ты всегда был подозрительным. А сейчас вдруг поверил. И кому поверил? Они тебе еще и не такую сказку могут сочинить». «Думаю, что это не тот случай», — не согласился Васильев. «Ты, конечно, обратил внимание, что все то, что они рассказали, почти полностью совпадает с данными нашей разведки?» «Ну, обратил», — неохотно признался Грицай. «Если бы они сочиняли сказки, то они бы не совпадали с тем, что сказала нам разведка. А они совпадают и даже дополняют разведданные подробными и красноречивыми сведениями. Тут тебе и состав группы, и пароль с отзывом, и имя командира вместе с его кличкой. В сказках так не бывает». На это Грицай не сказал ничего, лишь неопределенно хмыкнул.